Так, ну что, мы в эфире. Здравствуйте, дорогие читатели. Рад общаться. Погода сегодня в Москве прекрасная. Давайте начинать с вопросов. Так. Все меня слышат? Ну что ж, давайте приступать. Я недавно отвечал на вопросы, весьма такой злободневный вопрос об электронном рабстве. Но все видят, что происходит сейчас, не только в России, но и во всем мире. И у людей появляется чувство отчаяния, у многих. Все говорят о конце света. Но дело в том, что человек так устроен, что если он находится в состоянии стресса, в неблагоприятной ситуации, он должен что-то делать. Если он ничего не делает, то у него включается программа самоуничтожения. Я помню, давным-давно делали эксперимент с обезьянами. Включали сирену, и стадо обезьян бежало в рассыпную. Одну из них привязывали. У нее был инфаркт. То есть, если есть состояние стресса, когда среда агрессивна, то любое живое существо пытается убежать или укусить, обороняться. Но оно что-то должно делать. Что такое укусить, что такое убежать? Это изменить ситуацию. То есть можно огрызаться в ответ, можно убегать, а можно попытать ситуацию взять под контроль и как-то изменить. Вот это очень важно понять, что любой стресс должен быть реализован. И мне понравились два вопроса, которые в конечном счете задали люди. Таких главных. Первый. Все это разговоры, как можно реально бороться с этим. И второй, когда молодой человек спросил, а как мне определить, я раб, я язычник или нет? Вот, наверное, мы начнем с этого. Тема рабства грядущего и тема серьезных проблем социальных, она очень важна. Любой конфликт решается на трех уровнях. Я об этом постоянно в последнее время говорю. Уровень физический, уровень духовный и уровень душевный. Самый менее эффективный, на первый взгляд, уровень душевный. Более эффективный уровень духовный, где попытка есть как-то изменить будущее. Самый заметный, самый вроде бы мощный, самый реальный, но менее всего эффективный – это уровень физический. Вот представьте, вода, лед и пар. Самое низкое энергетическое состояние – это лед. Но на физическом уровне, там, где лед, вот его берешь руками, это конкретный физический объект. Куском льда и человека можно убить. Уровень духовный – это вода. Взял ковшик, вылил – никакого результата. А совсем невидимый – это пар. Но у него самая высокая энергия. И на уровне самом незаметном идет самое эффективное управление и изменение окружающего мира. Вот это желательно понять. В приложении к современной действительности мы видим забастовки, мы видим митинги. Люди выходят на улицу, пытаются что-то сделать. И результат есть, но он минимален. Более эффективный – это попытка создать партии, профсоюзы, объединения, какие-то выдвинуть программы. Это более эффективный уровень. Но результата тоже нет. И мы видим, что творится с человечеством. Почему? Потому что то, что с нами происходит, это результат нашего менталитета и состояния нашей души. Если он не меняется, то никакая внешняя борьба, по большому счету, толку не даст. Вот о том, как преодолеть внутреннее рабство, мы сейчас поговорим. Но у нас есть еще одна серьезная тема. Те события, которые надвигаются, они очень похожи на то, что описывается под названием «Конец света». К этому нужно подготовиться. И я говорил о том, что максимальные возможности для выживания будут у тех, кто живет душой. Для того, чтобы выжить, нужна минимальная внутренняя агрессия. А для этого нужно чувство любви носить в душе. Но чувство любви присутствует именно в душе. Оно не присутствует в нашем сознании, в нашем теле. Это отблески. Поэтому тот, кто душу поставит на первое место, тот имеет шансы на развитие, изменение и выживание. Что происходит, если человек не может душу поставить на первое место? Обычно в таком случае или тело на первом месте, или сознание. Так вот, я давал драм-анализ фильма «Серьезный человек». Человек, у которого не получилось поставить душу на первое место. И вот мне хотелось бы посмотреть уровень подготовки. Вы сейчас все подготовлены, вы все знаете. Вот, поскольку мы уже давали драм-анализ, занимались этим фильмом, мне хотелось бы сейчас задать несколько вопросов, на которые вы можете ответить, и мы посмотрим результаты. Можете или после обеда ответить, после перерыва, или чуть попозже. Значит, возьмите ручки, кто хочет. Итак, вопросы по фильму «Серьезный человек». Значит, перед фильмом, я напомню, если кто не видел, перед фильмом есть притча. В этой притче заложен весь смысл фильма и объясняется, по сути дела, все события, которые там произойдут. А притча следующая. Приходит муж домой и жене говорит: вот я привел старичка, какого-то мужчину, который мне помог и спас мне жизнь. Он помог колесо заменить на телеге. И вот он у нас переночует. Женщина присматривается к этому человеку, потом вдруг неожиданно хватает нож и вонзает ему в сердце. И старичок вместо того, чтобы упасть, вдруг как-то так захихикал неловко и говорит: ну, если вы мне не рады, то я пошел. И к двери исчезает. Совершенно нелепая, непонятная притча, но в ней объясняется весь смысл фильма. Более того, в этой притче зашифрована судьба всего еврейского народа. В этой притче объясняется причина, почему у человека может быть онкология, почему у человека есть масса проблем. Так вот, в чем смысл этой притчи? И скажите, кто прав, муж или жена? Очень важный вопрос. Второй вопрос. Почему у главного героя рак? Третий. Почему ему сначала изменяет жена, потом начинается развал по судьбе, а потом уже начинается развал по здоровью? Кстати, кто видел фильм «Beautiful», там точно такая же картина. Сначала герой знает, что ему изменила жена, потом разваливается все вокруг него, а потом диагноз — рак мочевого пузыря, и он умирает. Тут есть определенная закономерность. Если кто-то может объяснить, в чем ее смысл. Дальше. Почему в конце этого фильма идет тайфун, бедствие? Школа показана. Это как знак огромного неблагополучия или смерти для того, кому мы видим в фильме. А в данный момент там еврейская школа, еврейский народ. Дальше. Чем притча о бедном Иове сходна с историей героя в «Серьезном человеке»? И почему фильм называется так смешно — «Серьезный человек»? Дальше. В чем заключается коренное отличие христианства от иудаизма. Каково главное средство против рака, если исходить из этого фильма? Почему главный герой живет умом, сознанием, а не душой и чувствами? Еще вопрос. Очень много анекдотов про еврейских анекдотов, и в основном они про корыстность. Допустим, один из анекдотов. Умирает старый еврей, все родственники собрались, он их перечисляет поименно и говорит: «Все здесь? Все. А почему тогда на кухне свет горит?» То есть это как бы есть определенная традиция. Вот с чем это связано? Дальше. С чем связано понятие богоизбранности еврейского народа? Случайно оно или нет? Почему выжил еврейский народ, несмотря на все проблемы? Это первое. Теперь еще один пару вопросов. Мы говорим о характере. Что такое характер? Как его изменить? Что мешает улучшению характера и что помогает? Все вопросы. Так, теперь переходим к вопросам. Спасибо, мы вас видим. Как научиться держать любовь в любой ситуации? Это мы об этом поговорим. Спасибо за обратную связь. Расскажите про Керчь. Но, кстати, здесь тоже про этот механизм мы будем говорить. Как сохранить любовь при ссоре? Огромная благодарность за вашу работу. Как почувствовать божественное в себе? Вы говорили, что у человека есть два «я». Как почувствовать божественное? Если можно, подробно. Остановимся. Так, задать вопрос хотелось бы. Вторая масштабная трагедия за год происходит в России. Именно с детьми. Кемеров сначала. Значит ли это проблема с будущим в нашей стране? Да, значит. Больно тревожно на душе именно от трагедии с детьми. У нас всех есть дети и внуки. Я невольно представляю себя на месте родителей погибших детей. Как пережить такую угрозу, сохраняя любовь? Ну, знаете, можно сказать, то ли еще будет. Мы сейчас очень хорошо живем. Мы не представляем, что будет через несколько лет. Так вот, нужно подготовиться внутренне. Внутренняя гармония обеспечит гармонию внешнюю. А теперь давайте вернемся к рабству. Есть история преодоления рабства, записанная в Библии. Как еврейский народ, который был в Египте, перестал быть рабом. Для этого нужно не просто уйти с территории, где они проживали. Для этого нужно было 40 лет ходить по пустыне. Вопрос. Для чего нужно было гонять народ 40 лет по пустыне, когда могли в любое место прийти, завоевать его, освободить территорию и спокойно жить? И рабство закончилось. Причем тут пустыня? Кстати, мы все привыкли, когда говорим о рабах, считать, что они ужасно жили, что они только мечтали о восстании. Мы все время вспоминаем восстание Спартака. Мы считаем, что рабы попадали в основном через плен. И у нас общее представление о рабстве, что это ужасно и так далее. А если вдуматься, рабы жили так, в полном соответствии с идеалами социализма. Раб был на полном гособеспечении. Питание бесплатно, проживание бесплатно, за квартиру он не платил, хотя в Советском Союзе платили. Никаких забот, ни хлопот нет, обо всем думает хозяин. Все бесплатное. Еда, проживание, медицинское обеспечение. Медицина была бесплатной. Так вот, многие рабы не хотели освобождаться. Полное гособеспечение, ни о чем не думаешь, никакой ответственности. Кстати, с удивлением узнал, что ведь нам как подавали? Гладиаторы выходили и убивали друг друга, море крови. Оказывается, гладиатор дорого стоил. И у него медицина также была бесплатная и очень дорогая. Из 10 выходов на сцену, из 10 гладиаторов погибал только один. Потому что они очень дорого стоили, невыгодна была их смерть. Так вот, рабство, оказывается, для некоторых может быть привлекательным. и рабы жили как образцовые советские граждане в свое время. Но раб при этом остается рабом. Так вот, для того, чтобы преодолеть рабство, что нужно сделать? Помните, Чехов, кажется, говорил, я по капле выдавливал раба из себя каждый день. Что делает человека рабом? Дело в том, что именно внутреннее рабство приводит к рабству внешнему. Как выяснилось, рабов в плен брали не так часто, войны были не каждый день. Основное количество рабов – это были люди, которые продавали себя за долги в рабство. Или в рабство уходили за преступления. Люди становились рабами. Это было наказание для преступников. То есть рабом становился человек, который внутри имел соответственное состояние. И если говорить о судьбе, то если нынешняя цивилизация идет к рабовладельческому состоянию, значит, у нас в душе формируется рабовладельческое мышление. Я об этом говорил. Это мышление языческое. Как оно выглядит? Я вам назову самый простой пример. Два анекдота. Одна подруга говорит другой: я развожусь. Почему? А потому что муж ко мне относится как к собаке. А что он делает? Требует верности. С другой стороны, мужчина говорит: если люди разводятся, супруги, то никогда не виноват один, всегда виноваты оба, и жена, и теща. То есть для человека с мышлением раба-язычника не бывает ситуации, когда он не прав. Он всегда прав, а вокруг люди проблемные, несовершенные, весь мир плохой, жестокий, а он хороший. Вот это один из признаков человека с рабским мышлением. Так, как почувствовать свое божественное «я»? Сейчас поговорим. Как быть православным, если я согласен с исследованием Лазарева? Как молиться и причащаться? Я тоже православный. Я тоже хожу в церковь, но при этом, как раз поскольку я православный, мне не хотелось бы, чтобы моя религия умирала. И когда я вижу явные языческие заблуждения, которые подвели к кризису православия, ведут к гибели, я об этом говорю. Дело в том, что само православие по себе – это не самостоятельная религия. Это христианство, это версия христианства. И, к сожалению, многие каноны раннего христианства отличаются от учения Христа в корне принципиально. Поэтому я просто высказываю свое мнение. А насчет проблем православия. Я говорил о том, что сейчас уже многие представители Русской Православной Церкви начинают говорить не просто о серьезном кризисе, а просто о том, что вера нынешняя мало соответствует христианству и православию. Идет вырождение веры. Вот, допустим, протоиерей Дмитрий Смирнов сказал: у нас сатанинская вера. Это вера не православная, потому что покаяние заменено исповедью. То есть покаяние – это хоть какая-то попытка увидеть свои грехи, как-то измениться. А исповедь – это просто пришел, выложил, и тебе все простилось. Так вот, к сожалению, если даже к исповеди добавить покаяние, это не решит всех проблем. Я это понял на себе. Как бы мы ни каялись, как бы мы ни исповедовались, как бы нам ни снимали грехи священники, но это только полшага. Что делает исповедь и что делает покаяние? Они очищают душу человека. Человек пересматривает прошлые события, кается и не хочет так поступать. Душа очищается. Человек выздоравливает от болезней. Вроде бы все прекрасно. Если православие вернуть покаяние, то опять религия укрепится и народ будет спасен. Но есть одна притча у Христа. Называется она притча о семи бесах. И звучит она так. Если человек изгонит из своей души беса, очистит душу, то он уйдет и придет в семеро больше. Я раньше эту притчу не понимал совершенно. Как это так? В чистую душу, в грязной душе более-менее нормально, а в чистую душу в семеро больше бесов полезет. То есть невыгодно иметь чистую душу. Логики в этом не было никакой. Понятия это не мог. И только потом, когда я видел, как великолепно работает покаяние, пересмотр прошлого, молитва, а при этом я почувствовал, что у меня гордыня растет, и пытался разобраться. Вот тогда я понял простую вещь. Если человек покаялся и очистил душу, должна быть гарантия того, что он больше так поступать не будет. А если он очистил душу и начинает так же поступать, он в 10 раз больше совершит проступков, потому что чистая душа не сразу будет наказана. То есть, если человек молится и кается, он может свою гордыню увеличить многократно. Тогда вопрос, что делать? Нужно идти просто дальше. Гарантом того, что мы не будем совершать грехов, является характер. Значит, нужно не только помолиться и покаяться за прошлое. Нужно изменить свой характер так, чтобы не отрекаться от любви, не презирать, не осуждать и ненавидеть. То есть вопрос изменения характера выходит на первый план. И без него вместо одного беса мы можем получить семеро больше. Тогда вопрос. Я, кстати, не понимал, почему люди, прочитав мои книги, говорят, весь мир перевернулся. Ведь это же все написано в Библии, об этом же говорят в храмах. Почему, прочитав мои книги, у людей переворачивается мир? А когда они ходят в храм и читают Библию, этого не происходит. Я понял потом, в чем дело. Дело в том, что мои исследования постоянно говорят о неизбежности изменения характера и необходимости. Но это входит в противоречие с канонами христианства. Потому что согласно официальным канонам христианства, в которых еще много язычества в раннем христианстве, и которое законсервировано до сих пор, главной миссией Христа считается избавление от грехов через свои страдания и мучения. Пришел Христос, пострадал, отмучился, взял грехи на себя и людей этим спас. Это наивное заблуждение с моей точки зрения. Потому что суть учения Христа не в спасении через свои мучения и страдания. И не в том, чтобы взять грехи на себя, а в том, чтобы научить людей самостоятельно преодолевать грех. Через любовь в душе, через прощение, через изменение характера. Вдумайтесь, все 9 заповедей блаженства – это из заповеди по изменению характера. Вот это люди не увидели. Поэтому я считаю, православию нужно возвращаться не только к покаянию, но и к реальному изменению и помощи в характере людей. А для этого нужно изменить один из главных догматов христианства. Это миф о прощении грехов. Потому что миф о прощении грехов закрывает для человека возможность изменения. Зачем мне менять и улучшать характер, преодолевая грехи. Когда я пришел в церковь, мне сказали, твои грехи прощены. Христос грехи не прощал. Он помогал людям избавиться от греха через внутренние изменения. Я считаю, что в храмах нужно заменить формулу «прощаются те грехи твои» через формулу «если изменится душа твоя, то простятся тебе твои грехи». Иначе мы будем все дальше ближе и ближе подходить к катастрофе. Так. По поводу рабства я все-таки закончу. Рабом становится человек, который зависим внутри. Почему евреев нужно было водить 40 лет по пустыне, чтобы изжить рабство? Потому что если бы они пришли в благодатные земли и начали бы жить и процветать, им Бог был бы не нужен. В пустыне, находясь под постоянной угрозой смерти и постоянно взывая к Богу, они получали возможность выжить. Так вот, нужно было два поколения. Нужно было каждый день в течение 40 лет взывать к Богу для того, чтобы выжить. И таким образом за два поколения нахождения в пустыне еврейский народ получил подсознательный механизм постоянного стремления к Богу. Сформировалась физиологическая потребность единения с Богом. И вот это является главным условием того, что еврейский народ смог перейти в единобожие. Вот так, когда у каждого из нас будет потребность любви и в Боге, несмотря на благополучие и стабильность, тогда мы выживем. Если уже у нас потребность любви только тогда, когда мы умираем или болеем, тогда у нас шансов мало. Так вот, в рабство попадал тот, кто не мог сдержать своих желаний. Тот, кто занимал ипотеку, брал большую, под большие проценты, займы брал, жил на широкую ногу, не умея сдержать своих желаний. Вот эти люди приходили к рабству. То есть рабом человек становится зависимым от желаний, от инстинктов. Человек невоздержанный. Тот, кто не может сдержать свое вожделение, сексуальное чувство, он не сможет сдержать свои желания по отношению к деньгам, благополучию и всему остальному. Тот, кто не может сдержать главные инстинкты, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода, он обречен на рабство. Кто становится преступником? Тот, кто не может сдержать свои инстинкты. Если я хочу чего-то, а у меня нет денег, я и украду, это означает неумение сдержать свои инстинкты. Тогда главный вопрос. Если рабом становится тот, кто не может сдержать свои инстинкты, как научиться их сдерживать? Так вот, рабом инстинкта становится тот человек, у которого любви к Богу нет или она очень слабая. Любовь дает наслаждение, точка опоры и смысл жизни. Если есть любовь в душе постоянно, то тогда инстинкты, которые спасают нам жизнь, они подчиняются любви, и мы можем их сдерживать. Если же мы от любви отрекаемся, то бороться с инстинктами и желаниями становится невозможно. Так вот, языческое мышление – это есть мышление, которое является рабом желаний и инстинктов. Поэтому, если мы хотим быть свободными людьми, нам нужно научиться приводить свой характер в порядок. Нам нужно преодолевать нашу зависимость от наших желаний. Это не только пост воздержания, это не только жертва, это выработка еще определенных качеств, которые помогают нам развиваться. Вот, допустим, когда говорят о положительных и отрицательных качествах, то о положительных качествах я, в принципе, никогда и не слышал толком. Все говорят об отрицательных. Почему не говорят о положительных качествах, которые помогают развиваться характеру? Потому что, опять же, религиозные представления такие, все положительное. Пришел в храм, прошел ритуалы, причастился, помолился, вот и стал хорошим. О том, что человек должен развивать в себе самостоятельно положительные черты характера, об этом речи не шло. Поэтому вольно или невольно, если мы хотим реально измениться, мы должны в какой-то степени преодолеть не только свои проблемы по характеру, но и религиозные заблуждения. Так. Значит, насчет проблем будущего. Нашей страны. Я помню, лет 15 назад я услышал фразу: «Когда будет Третья мировая война?», которую задали Ванге. И она ответила: «Сирия еще не пала, поэтому мировая война еще не начнется». Я думаю, какая Сирия? При чем тут Сирия? А потом, когда началась уже война Сирии, тогда я понял. Почему должна была Третья мировая война начаться именно через Сирию? Потому что если Сирию завоевывают американцы, то России закрыт выход на Средиземное море, из Катара идет дешевый газ в Европу, экономика России разваливается, и тогда у России единственный шанс выжить, если экономика не вытягивает, это ядерное противостояние. Либо медленная агония, либо быстрая. Путин конкретно сказал, зачем нам нужен мир без России. Так вот, для того, чтобы у России было будущее, России нужно обрести нравственность, идеологию, систему целей. Можно назвать это не идеологией, можно назвать это концепцией, системой, комплексом задач, все что угодно. Но у России должна быть четкая, понятная система целей. Без цели человек становится слабым. Сильным человека делает высокая цель. Поэтому для России сейчас хоть какая-то идеология, но нужна очень сильная. Но для того, чтобы эта идеология появилась, во-первых, все должны это понять, об этом начать говорить, первое. И второе, нужно пересмотреть, с моей точки зрения, заблуждения религиозные, языческие, которые закрыли православию дорогу к развитию, которые вводят православие все дальше от христианства, я что про остальные религии не говорю. И нужно понять, чему учил Христос и в чем смысл его учения. Это шанс для всей цивилизации. Потому что идеология без Бога, идеология, которая говорит о куске хлеба, о физическом процветании, чем лучше она и чем эффективнее будет, тем больше она будет улучшать тело и ухудшать состояние души. А все процессы, которые творятся в стране и в мире, они происходят не на уровне сознания, а на уровне подсознания. Если в подсознание включилась программа самоуничтожения, чем умнее человек, тем просто он изощреннее эту программу будет приводить в действие. Поэтому бесполезно взывать к логике, к разуму, если человечество будет погибать. Подсознание будет работать так, как оно работает. А вот на подсознание повлиять может только религия, только любовь. А для этого мы должны понять, как эту любовь сохранить в душе. Ну, допустим, несколько моментов. Чтобы сохранить любовь в душе и чтобы не быть рабом, нужно внутренне быть свободным человеком. Что такое свободный человек? Это тот, кто может реализовать свои желания, свои мечты и цели. Кто такой раб? Это тот, кто не имеет своей воли, не имеет права на желание, а должен подчиняться воле господина. Так вот, если мы заметим, в языческих религиях человек часто называется рабом. В иудаизме человек перестает быть рабом, он уже является помощником Бога, сотрудником Бога, напарником, и с ним можно заключать завет, то есть договор, как с равным. А в христианстве человек – это Сын Божий. То есть он уже не под страхом наказания или ответственности исполняет что-то, а исходя из любви. И поскольку он Сын Божий и чувствует в себе Божественное Я, а именно поэтому молитва «Отче наш» начинается со слов «Отче наш», то есть мы дети Божьи, человек может реализовать свои желания и добиться чего угодно. Христос поэтому говорил, верьте, и гора сойдет с места. Если вы верите в себя, в том, что вы дети Божьи, если у вас нет страха, то вы можете измениться сами, изменить весь мир. Таким образом, главное условие, одно из главных условий сохранения любви в душе является признанием того, что человек не является рабом, а человек, по сути, божественен, у него двойственное, первое. Второе, там, где страх, там изменения невозможны. Поэтому понятие страха Божьего нужно убирать. И нужно понять, что изначально мы при всем нашем несовершенстве чисты и безгрешны, если у нас есть Божественное Я. И если изначально мы чисты и безгрешны, то мы имеем право стремиться к Богу, подражать Ему, увеличивать единство с Ним. Таким образом, хотя это противоречит раннехристианским доктринам и православным в том числе, если мы не пересмотрим эти главные положения, возможность сохранить любовь в душе исчезает. Человек так устроен, он должен постоянно защищать и спасать свое «я». Иначе он рассыплется и исчезнет. Вот если его «я» грешное человеческое, он его будет защищать. И будет защищаться от любви, спасая свое грешное «я». А если он Сын Божий, если у него есть Высшее «я», что его «я», оно диалектично, двойственное, то он должен защищать, в первую очередь, свое Высшее «я», то есть любовь. И тогда любовь становится для него понятием вечным, и его он будет защищать всегда. Так что, поскольку речь идет об серьезных событиях, которые к нам подходят, а без изменения характера их принять и выжить в них невозможно, я вынужден говорить о том, что необходимо пересматривать некоторые заблуждения в христианской религии, и без этого просто невозможно. Что по Керчи? Если человек живет сознанием, умом, то поскольку сознание контролирует ситуацию, оно начинает командовать чувствами. Происходит подавление чувства. Подавление чувства никогда не проходит даром. Рано или поздно оно взрывается, оно становится агрессивным. Это Фрейд еще открыл. Но если говорить, это известно с незапамятных времен. Если чувство не реализуется, оно начинает разъедать человека изнутри. Если недовольство не выражено, если человек не принял каких-то реальных действий, если он чем-то недоволен, а просто сдерживает это чувство, он заболеет. То есть агрессия должна идти либо наружу, либо внутрь. Агрессия наружу – это грех, преступление. Агрессия внутрь – это болезнь. Так вот, я говорю о том, что, во-первых, нужно агрессию превратить в управление, воспитание и изменение. То есть нужно научиться правильно защищаться. Для того, чтобы человек жил душой, он должен жить в гармонии. Он должен жить в любви. Любовь объединяет противоположности. Если противоположности нет, человек живет левым или правым, то он переходит на приоритет сознания. У нас сейчас огромное количество распавшихся семей. В неполной семье ребенок, не имея отца, либо депрессивный, либо агрессивный. То есть, разрушая семьи, не проводя политику укрепления семьи, государство растит преступников. Это первое. Второе. Я говорю о том, что нужно научиться конфликтовать. Смысл конфликта заключается в том, что конфликт нужно рассматривать не как проблему и уничтожение другого, и самоутверждение, а конфликт – это средство развития. И если человек понимает, что конфликт – это средство развития, то тогда он должен жить по законам конфликта. Сохранить любовь, быть искренним, научиться формировать свою претензию, научиться общаться, потому что общение – это конфликт. Если человек умеет конфликтовать, то тогда любая проблема его решается. Если же человек не умеет общаться, если есть какое-то недовольство, и это недовольство он постоянно подавляет, оно рано или поздно взрывается либо как неизлечимая болезнь, либо как протест против общества. Поскольку у нас нет любви в душе, поскольку вера, религия стала больше театром, чем верой, поскольку мы не умеем конфликтовать, и общество не прилагает усилий для воспитания, а в основном все усилия направляет на быструю посадку в тюрьму, на контроль, слежку, наблюдение, и на это тратятся огромные деньги. Хотя гораздо дешевле и гораздо перспективнее воспитывать детей. Так вот, поскольку этого всего нет, мы должны ожидать еще большего взрыва насилия, еще большая возможность появляется с развитием технических средств, с развитием цивилизации, одному человеку нанести вред большому количеству людей. Будут расти средства контроля, слежки, управления, но ничего это не сработает, если не будет нравственности и воспитания нормального. Война между Россией и Украиной вышла на религиозный уровень. Как выжить людям на Украине и не сломаться? Заботиться о своей душе. Молиться. Не озлобляться. Долго это не будет. Ведь посмотрите, что происходит на Украине. Как все началось? Началось все с элементарного, это уже понятно. Америка решила свалить Россию. Для этого нужно было отнять Средиземное море, базу, Севастопольскую базу. Это первое, самое главное. Поэтому, почему сместили Януковича, которому осталось несколько месяцев? Это же нелепо. Нужно было сместить, потому что законное правительство не имело права отменять аренду Севастополя. А незаконное могло. И когда к власти пришло незаконное правительство, что они первым делом сделали? Аннулировали договор о Севастополе. А еще в 2013 году, за год до всех событий, Америка заказала в Канаде 15 атомных малых ядерных подводных лодок для Крыма. То есть вопрос уже там был решен. Дальше. Почему Украина, желая вступить в Европейский Союз, начала совершенно нарушать правила Евросоюза? Это же нелепо. Почему закон о запрете русского языка? Расчет был один. Конфликт между русским населением и государством. Для чего? Для того, чтобы истребить и вытеснить русское население из Крыма и из Донбасса. Это еще ослабление России. Это расчистка территорий для новых поселенцев. И это решение многих вопросов. Что дальше? А дальше произошло то, что было в фашистской Германии в 30-х годах. Ведь народ приветствовал Гитлера сначала. Он дороги строил, поднял уровень жизни. Единственное, что он призывал к уничтожению неполноценных других национальностей, народов. Но это как бы какие проблемы? Немцы это восприняли нормально. Главное, что у них хорошо. То, что будут рядом какой-то народ истреблять, это не главное. У них же уровень жизни повышается. То есть кусок хлеба для них стал важнее души. На Украине произошло то же самое. То есть это была не революция достоинства, это была революция поклонения куску хлеба. Я недавно смотрел выступление Дмитрия Гордона. Он не любит Россию. Но он честно сказал свое мнение о том, что произошло в Украине. Все это была не революция, а чистейший обман. Всех развели, и сейчас они это понимают. Но на Украине сейчас живется тяжело. Но иногда понимаете, чтобы поверить в Бога и прозреть, нужно пройти определенные страдания и мучения. Сейчас 18-й год. Я говорил о том, что в 2020 году могут начаться изменения. И то, как живется на Украине и в других странах, это покажется прекрасной жизнью по сравнению с тем, что будет скоро у всех. Какими молитвами вы молитесь? Но в первую очередь Отче наш, а потом благодарность. Может ли быть развод полезным для детей? Может быть. Если супруги убивают друг друга, плюют друг друга в душу, то детям нечему учиться, лучше уходить. Понимаете, в чем дело? Как решается конфликт? На физическом уровне. Это моя территория, это моя зубная щетка и так далее. Здесь можно спокойно решить консенсусом. Как решается конфликт? Конфликт решается правильно и неправильно. Правильное решение конфликта – это умение находить приемлемое решение для обоих. Если есть, как раньше говорили, совет вам да любовь, если есть любовь и готовность советоваться, любой конфликт решается. Если же любви меньше, то тогда он начинает с внешнего уровня переходить уже на более тонкие уровни. Как выглядит конфликт на духовном плане? Это упреки, это обвинения, это доказательство своей правоты, это борьба за духовную территорию. Этот конфликт еще более тяжелый, более агрессивный, хотя он вроде бы без мордобоя и, так сказать, гуманнее происходит. Самое опасное – это третий уровень, на уровень души. Когда жена презирает мужа, осуждает его и плюет то, что называется, в душу. Идут оскорбления и так далее. Вот когда начинается уровень оскорблений, то есть разрушение душевного мостика, то здесь уже о восстановлении семьи говорить сложно. И вот здесь, наверное, если начались уже такие уровни, то здесь можно разводиться. Как сохранить любовь к мужу, если жизнь с ним стала невыносима? Двое детей, отношения разваливаются, в кризисных семейных ситуациях решение ответственности всегда на мне. Муж не хочет быть ответственным за решение семейных вопросов. Желание с ним расстаться растет каждым днем. Не понимаю, что это делать. Понимаете, в чем дело? Мы так устроены. Опять же, что такое мышление раба? Вот на улице холодно, человек вышел, у него температура тела понизилась. Помещение тепло, температура повысилась. Это зависимость от внешних условий. Человек отличается от земноводного тем, что температура тела одинаковая. Так вот, сильный человек в душе сохраняет свое добродушие, если обстановка неблагоприятная. То, что называется, у природы нет плохой погоды. То есть женщина улыбается мужу, говорит ему комплименты, говорит, давай попробуем. То есть что такое воспитание? Если вы просто требуете от мужа, упрекаете его, обвиняете, он не делает, бесполезно. Его нужно воспитывать. Не сумели воспитать, расходитесь. Что такое воспитание? Это не обвинение, не требования, не упреки, не угрозы. Воспитание – это помощь в изменении. То есть человеку нужна любовь. Дальше. Человеку нужна мотивация, цели. Человеку нужна поддержка в этой мотивации, похвала. И в самом конечном счете уже, так сказать, наказание, какие-то ограничения. Любой человек хочет идти за удовольствием. Если вы говорите ему комплименты, улыбаетесь и держите это чувство, несмотря на его несовершенство, вы можете помочь ему сформировать цели, и он попробует за ними пойти. Покажите ему, как нужно действовать, дайте ему пример. У вас огромное поле для педагогических возможностей. Что такое волевой человек? Никогда не задумывались. Вот волевой человек может стать рабом? Нет. Почему? Воля – это есть желание, которое существует после того, когда исчезло внешний антураж, внешне вызывающего фактора. Вот у меня нет денег, я захотел их добыть. Завтра они появились, мне на все плевать. А если я поставил целью заработать, и я пошел, я их добьюсь. Если я поставил целью написать хорошую картину, написал одну, две, три, 50, а они у меня плохие. Но если мое желание остается, я напишу хорошую картину. Так вот, самый волевой человек – это тот человек, который может держать любовь, невзирая ни на что. Улыбаться, быть радостным и добиваться своего. То есть ваша проблема с мужем – это ваша возможность развиваться, воспитывать его, менять. Уходите от стандартных схем. Мы еще будем говорить об этом. Насчет религиозного уровня война между Украиной и Россией. Главная проблема религии не в разделении политическом и экономическом. Главная проблема религии в утрате веры. Главная проблема в религии, когда верхушка религиозная думает о деньгах, когда она поражена гомосексуализмом, когда верить в Бога сами священники перестают. Вот это проблема, которую надо решать. Но ее никто не решает. Почему нас так волнует форма? Почему мы печемся о границах, о доходах, о власти? Почему мы не переживаем, что умирает православие, а католичество практически умерло? Когда религия умирает, общество не жизнеспособно. Цивилизация обречена. Потому что цивилизация подпитывается культурой, а культура подпитывается религией, а религия – верой. Вера ушла, принцип домино, все начинает рушиться. А мы стонем только по поводу изменений формы, а это следствие. Можете прокомментировать ситуацию с Хабибом Макгрегором? Прокомментирую, но чуть попозже. Можно ли сказать, что ситуация, произошедшая до боя, оскорбление и препирание, и после боя, деградация умения конфликтовать? Можно. Но эту тему я отдельно коснусь, потому что она весьма интересная. Так, теперь вернемся все-таки к теме серьезного человека. Что-то я ни одного ответа не услышал на этот вопрос. Есть ответы на эту тему? Ладно, я отвечу. Так, пошли ответы, да? Расскажите про новую книгу «40 вопросов». Ну, понимаете, в чем дело? Я закрыл прием, но удержаться от консультации я не мог. И около года я отвечал на письма и, по сути дела, проводил прием через интернет. Поэтому... Там еще люди пишут о любопытных вещах. Лесбиянки и гомосексуалисты становятся нормальными. Болезни проходят, характер меняется, судьба. То есть мне было интересно, вот если я не буду говорить о диагностике, а буду говорить о вере, о любви, о изменении характера, какой будет результат? А ничуть не хуже. Не надо говорить, сколько процентов у вас зацепок. Нужно говорить, вы еще прощать не научились. Любить не научились, жертвовать не хотите. Человек это понимает, ему не нужна никакая диагностика, в принципе. В фильме «Серьезный человек» в начале фильма был прав муж, потому что старичок спас ему жизнь. И какая разница, кто он, живой или развоплощенный дух? Вот это и есть главная проблема иудаизма. Права жена. Она права по всем параметрам, чисто логически. Тот человек умер, и он здесь. Других вариантов быть не может. Но все дело в том, что ее правота полная – это и есть программа самоуничтожения. Она права на человеческом уровне. Она исходит из принципа иудаизма – око за око, зуб за зуб. Она исходит из принципа справедливости. Вот этот человек умер, значит, это дух, и значит, нужно защищаться. То есть у этой женщины сознание стоит на первом месте, а у ее мужа душа на первом месте. Поэтому он формально не прав, но он в высшем плане, по божественной логике, он прав. Так вот, главная проблема иудаизма в том, что в иудаизме справедливость выше любви. И вот это проблема главная. Почему? Потому что понятие справедливости, а закон – это есть олицетворение справедливости. Так вот, справедливость связана с нашим сознанием. Что справедливо, а что нет, мы определяем нашим сознанием. Что происходит, когда справедливость важнее любви? Любовь – это чувство божественное. Справедливость – чувство человеческое, хотя оно сопряжено с божественными заповедями. Но поскольку справедливость – это чувство человеческое, оно исходит из инстинктов, из защиты жизни. Если справедливость для нас на первом месте, то тогда жизнь и инстинкты на первом месте. А инстинкт самосохранения – это инстинкт агрессивный. Поскольку жизнь может погибнуть, она должна защищаться. И когда человек умирает, последним, что затухает, это его агрессивная реакция, инстинкт самосохранения. Поэтому, когда сознание у нас выходит на первый план, то мы становимся агрессивными, хотим мы того или нет. А дальше начинаются проблемы. Почему в иудаизме справедливость выше любви? Потому что невозможно сразу человеку пройти несколько стадий развития. Сначала он должен научиться выполнять заповеди. Сначала он должен сделать первый шаг к единобожию. И потом уже следует второй. Так вот, в иудаизме презрение к человеку безнравственному, недостойному – нормальное явление. Ну и что, я презираю подлецов и негодяев. Вот здесь вся тайна и кроется. Как только сознание вышло на первый план, оно вполне логично включает тему презрения, осуждения, а затем агрессия копится и начинаются проблемы. Кстати, в этом фильме показана блестящая, совершенно точная схема о том, как человек, скажем так, как идет деградация человека, утрачивающая любовь. Сначала его пытаются спасти через унижение души, потому что все от души, она лежит в основе всего. Если человек утрачивает любовь и единство с Богом, как его спасти, как вернуть к Богу? Нужно ударить по самому больному, по душе, чтобы он пошел к Богу. Изменяет жена. Но вернуться к Богу он сможет тогда только, если он, когда он не будет ее презирать. А в рамках, в системе координат иудаизма это невозможно. Она совершила один из главных грехов прелюбодеяния. Герой не может принять эту ситуацию. Тогда включается второй этап спасения, который для него является не спасением, а катастрофой. Начинается развал по судьбе. Более того, те, кто хотят ему помочь и кто хочет его спасти, погибают. То есть это знак свыше. Не трожьте, он должен быть наказан. Он должен потерять все. И он теряет. Принять этого он не может. Включается третий этап очищения. Диагноз – онкология. Дальше ситуация не обещает улучшения. Вот сейчас, пожалуйста, я перечислю несколько эмоций. Вы мне поставьте их по степени опасности. Значит, обида, презрение, осуждение, ненависть, недовольство, зависть. Хорошо, напишите. Ну хорошо, вот на эти вопросы и то, что я вам сейчас спросил, ответим после перерыва. Сейчас не буду время у вас отнимать. Итак, перерыв 20 минут. Все, спасибо. Так, ну что, продолжаем. Мне тут звонили друзья и родственники. Говорят, зачем опять погнал философию? Зачем опять летаешь в небеса? Народ, молодежь сидит, хочет конкретные ответы на вопросы. Понимаете, в чем дело? Небеса тоже нужны. Потому что если мы едем без фар дальнего света на ближних, то это хорошо, но могут быть проблемы рано или поздно. Вот я сейчас посмотрел ответы по поводу осуждения, презрения, обиды. Где-то половина ответили правильно. Остальные немножко плавают. Что это означает? Пустяк. Немножко они точно сориентировались. Но для меня или для других это пустяк. А для тех, кто отвечает, это возможное бесплодие, смерть детей, тяжелые болезни детей. А всего-навсего вы неправильно ответили на вопрос. Не точно. Герой фильма «Серьезный человек» сознание поставил на первое место. Значит, сознание должно управлять ситуацией, подчинять ее и, сказать, оно главенствует. Значит, оно должно подчинять чувства, то есть душу. А это насилие над чувствами. А когда давишь чувства, оно автоматически всегда дает либо агрессию, либо депрессию. Главный герой человек нравственный, поэтому у него пошла агрессия внутрь. Рак. Вопрос простой. Как сознание поставить на второе место, а душу на первое? Тогда зададимся, исходя из практики. 2000 лет. Почему выжил еврейский народ? У которого сознание, справедливость важнее любви, милосердия. Ответ такой. Потому что 2000 лет еврейский народ был унижаем, презираем, и судьба постоянно разрушалась. Это условие выживания. Язычник должен жить в постоянной страхе, постоянной, сказать, угрозе исчезновения с лица земли. Войны, болезни, несчастья, обиды – это нормальные условия для выживания язычника. Убери все это, он умрет. Как эксперимент с крысами. Им все дали, они в конечном счете погибли. Но есть еще нюансы, почему выжил еврейский народ. Потому что любит анекдоты. Потому что улыбается и относится с юмором ко всему. Это сильнейший механизм выживания. Потому что когда человек улыбается, когда он смеется и когда он радуется, у него тормозится сознание, активизируется душа, чувство. Чувство выходит на первое место. Когда человек оптимистичен, у него чувство выходит на первое место, потому что сознание говорит, у тебя ничего уже не будет. Когда человек умеет жертвовать, у него сознание тоже уходит на второе место. Потому что жертва – это разрушение жизни, а жизнь связана с сознанием. И еще почему причина, почему выжил еврейский народ. Это уверенность в своей богоизбранности. Объясню почему. Именно ощущение богоизбранности спасает жизнь. Потому что он тормозит уныние. Если Бог за мной присматривает и должен мне помочь, я не имею права унывать. Значит, если какая-то неприятность, значит, это я что-то неправильно сделал. Это наказание, это воспитание. Но я избранный, Бог должен мне помочь. То есть на самом деле дело не в богоизбранности еврейского народа, а в том, что уверенность в богоизбранности позволяет избегнуть самых опасных эмоций. Ну а теперь насчет осуждения, обиды, ненависти и презрения. Ответ дан в Ветхом Завете. Преступник, убийца, вор, негодяй всегда будут наказаны. У злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. Но наказан будет не только преступник, но и его дети до четвертого колена. Есть ли более тяжелое преступление? Преступник, он ненавидит, он обижается, завидует. Более тяжелое преступление, где дети караются до десятого колена, это вожделение, блуд. Дети блудницы наказываются потомки их до десятого колена. Потому что блуд лежит в основе гнева, жадности. Я приводил пример женщины, которая 100 лет назад жила в Америке и разнузданно себя вела. Ее должны были повесить. Единственный выход – спастись, выйти замуж. Она вышла замуж, родила 8 детей или 9. А потом просмотрели всех ее потомков. Их было 80 человек на протяжении нескольких поколений. Все были убийцами, алкоголиками, наркоманами, преступниками, ворами. Поэтому потомки блудницы наказываются прокляты до 10-го колена. Есть ли еще более худшее наказание? Есть, но Хола. Она возвысила сердце своем над Давидом, то есть презирала его. И стала бесплодной. То есть здесь просто Бог не дает детей. Значит, это еще худшее нарушение. Так вот, осуждать человека можно и уважая его. А вот презирать, когда мы презираем, уважать мы уже не будем. Самая тонкая, я говорил, самая опасная тема – это презрение к человеку. Если женщина его не преодолевает, рассчитывать на здоровье детей ей не приходится возможно. Это я молодежи обращаюсь. Дальше. Уровень тела, деньги, предметы различные и так далее. Если нас обидели на уровне тела, то мы знаем, что сегодня пришло, завтра уйдет. Мы обижаемся, но не сильно. Если нас обидели на уровне духа, обманули, несправедливо отнеслись, духовные ценности – это гораздо более масштабные. И наше возмущение, и ненависть, и обида в десятки раз будут сильнее. Самые масштабные ценности – это наша душа. Поэтому, когда нам плюют в душу, когда любимый человек предает, оскорбляет или умирает, боль души для многих становится непереносимой. Почему я об этом говорю? Потому что легко сказать, да, если вы будете опираться на сознание и будете подобны серьезному человеку, то вам гарантирован рак, развал судьбы, полная неудача в жизни. Так вернитесь к теме душа, поставьте ее на первое место. Щелкнули пальцами, стали жить душой и стали счастливыми. Оказывается, нет. Оказывается, ваше возвращение к душе еще нужно подумать, чем закончится. Если вы не можете принять боли души, то возврат к душе для вас означает автоматическое включение программы самоуничтожения. Я подумал, а если то, что главный герой ушел от темы душа, ушел от темы чувств, если это защитная реакция? Если в иудаизме уход от души – это защитная реакция, что тогда? Вот здесь объясняется корыстность еврейского народа. Если точка опоры на душе, боль души непереносима. А если точка опоры на материальных аспектах, то тогда плюнули в душу, судьба развалилась, денежки-то в руках есть. Это возможность выжить. Поэтому меркантильность и корыстность еврейского народа – это механизм его спасения. Это закабаляет, это пристегивает к деньгам, это портит, увечит характер, в конечном счете ведет к деградации. Но это на какое-то время спасение. А в фильме, фильм «Серьезный человек» очень как-то нехорошо заканчивается. Это намек на то, что если еврейский народ не вернется к понятию душа, не поставит душу на первое место, если милосердие не станет важнее справедливости, то шансов выжить мало. Я посмотрел статистику. До Великой Отечественной войны евреев на земле было 20 миллионов человек. Сейчас 12. А показателем состоятельности народа, душевной, духовной и физической, является будущее, дети. Кстати, русский народ тоже вымирает. И проблемы с детьми – это знак о том, что проблемы серьезные. Но в России дети вообще никак не воспитываются. Чему воспитывают детей, чему учат? Ничему пока. Какое будущее может быть у страны, в которой ликвидируется образование и воспитание, по сути дела, нет? Но это отдельный разговор. Так вот, если вы хотите вернуться к теме душа и жить душой, и выжить, вы должны забыть о таких понятиях, как презрение, превосходство, непереносимость душевной боли, справедливость, которая важнее милосердия. Потому что если вы боретесь за свою справедливость и правоту, вы любовь не сохраните. А часто именно понятие своей правоты, вот я же прав, а вот он или она безнравственно поступили, дают самую мощную вспышку презрения. Это с одной стороны. А с другой стороны, если у вас нет ощущения, что божественное для вас значимое вашего человечества, вы любовь не сохраните. А божественное значимое человечество только тогда, когда вы осознаете, что ваше истинное «я» божественное. Только тогда вы его поставите на первое место, когда это будет ваше «я». А если вы грешный человек изначально, а совершенный Бог где-то там, крах любви в душе, крах души вы не принесете. Просто советую об этом задуматься. Идем дальше. Можно ли управлять подсознанием? Как подсознание управляет нами? Подсознанием управлять опасно. Подсознание – это наша душа, и Бог управляет. Вторгнитесь в подсознание чуть глубже, чем надо, и сойдете с ума просто, пройдет защита. Вот когда человек начинает управлять подсознанием, а это часто бывает у целителей, магов, оккультистов, ну, чем это кончается, вы знаете, особенно для их детей. Поэтому в какой-то степени мы управляем нашими чувствами, нашей душой, поверхностно. Но если это исходит из чувства любви, то тогда это допустимо. Все зависит от того, с какой целью мы воздействуем на наш характер, на наше подсознание. По поводу характера. Вот здесь пишут, характер – это наша совокупность реакций, наши чувства. Характер из чего состоит? Характер – это наша реакция на окружающий мир, раз. Характер – это наше предназначение, два. Характер – это опыт прошлого, накопленный нами и предками, три. И характер – это наши привычки, четыре. Чтобы изменить характер, и еще, характер – это наше общение, умение конфликтовать. Не умеем конфликтовать – портится характер. Значит, для того, чтобы улучшить характер, что нужно? Нужно, во-первых, уметь конфликтовать, с этим мы еще будем говорить. И нужно вырабатывать хорошие привычки. Что мешает изменению характера? Наследственные гены, опыт поведения неправильный, преступления против любви, вредные привычки. Кстати, насчет вредных привычек. Все считают, что это курение, пьянство там и так далее. Да, переедание, курение, пьянство – это вредные привычки. Но есть вредные привычки, которые выглядят как осуждение, как спешка, как неумение конфликтовать, как привычка плохо говорить и думать о людях, как недовольство собой, как слишком большая серьезность, как непонимание, кто мы такие, откуда пришли. Вот почему сейчас соревнуются две идеи. Теория Дарвина и религиозное происхождение человека. Вроде бы с теорией Дарвина все ясно. Посмотрите зародыш человеческий. Сначала рыбка, хвостик, жабры. Потом начинается перерождение млекопитающих, потом человек. Ну понятно же, что повторяется фаза эволюции. Вроде бы все понятно. Но вот здесь есть маленький нюанс. Если я считаю, что я произошел от обезьяны, наше подсознание всегда работает в несколько другом режиме, чем сознание. Я себя убедил, что я произошел от обезьяны. Значит, кто я такой? Я есть, по сути дела, обезьяна. К чему я стремлюсь? К реализации своих обезьяньих желаний. Чего я добьюсь? Того, что я стану большой обезьяной. Почему пришел Иоанн и сказал, не говорите, что отец вас Авраам? Если отец, надо сказать, предок Авраам, то все евреи являются потомками Авраама. Авраам был язычником поначалу, потом стал единобожником. У него были свои проблемы, недостатки. И значит, это есть в каждом из его потомков. А Иоанн говорит, ваш отец Бог, а потом это же говорит Христос. Если мой отец Всевышний, то я по своей сути Всевышний. Моя истинная я – это Божественное. И к чему я стремлюсь? К тому, чтобы реализовать это Божественное я. То есть я стремлюсь уподобиться Богу. Это уже совершенно другая картина. Поэтому наша научная картина мира, которая говорит о том, что человек произошел от обезьяны, она пристегивает нас к определенному стилю мышления, за который мы выйти не сможем. Так вот, нужно понять, что мы появились в результате эволюции с одной стороны, а с другой стороны, наш Отец Всевышний, мы все произошли из Него. Так. Практики и упражнения, развивающие чувствительность и доверие к своим чувствам. Значит так, что нам помогает? Вот смотрите. Каким надо быть, чтобы чувства были на первом месте? Нужно быть искренним. Тогда вы чувства не будете прятать. Нужно быть смелым. Кстати, в Бхагавад-гите первое из божественных качеств – это смелость. Почему смелость? Потому что там, где страх, там изменений любви не будет. В Библии сказано, боящийся не искушен в любви. Поэтому, когда я слышу страх Божий, который повторяется представителями религии, я вижу, что это никакого отношения к христианству не имеет. А все-таки я считаю православие христианской религией. Так вот, нужно быть искренним, смелым, независимым. Нужно уметь жертвовать. Как стать смелым? Что такое смелость? Это тот, кто не боится, не цепляется за свою жизнь, не прирос к ней. А чтобы не цепляться за жизнь, что нужно делать? Отстраняться от нее. Пост, аскеза, воздержание, жертва. Жертвом становится тот смелым, тот, кто умеет жертвовать. Дальше. Чтобы чувства жили, нужно жить не тем, что надо, а тем, как хочет душа. То есть ориентироваться не на низшее чувство, а на высшее. То есть почаще себя спрашивать, что я хочу делать, и делать это. Не что надо делать, а что я хочу делать. Простой, так сказать, совет, а за ним очень много кроется. Дальше. Не подавлять свои чувства. Когда мы переедаем, даже немножко, мы давим свои чувства, они притупляются. Когда мы едим то, что невкусно, Мы давим свои чувства. Когда мы едим то, что имеет плохой запах, мы давим свои чувства. Вот я сейчас смотрю, люди пьют пиво. Пива нет, это все химия. Натурального пива нет нигде. Мы пьем яд. Я-то не пью, но пьют очень многие. Причем они чувствуют, что это пойло, что это ядовито. И тем не менее пьют. Вот это называется убивать свою душу. После этого начинает работать только голова. Дальше. Умение улыбаться. Не берите с меня пример. Улыбайтесь как можно чаще, потому что когда вы улыбаетесь, у вас сознание останавливается. Умение смеяться, радоваться, быть веселым. Дальше. Чтобы чувства работали, нужно легко относиться к проблемам. То есть любая проблема решается. Как вы только загрузились, начинаете переживать по поводу проблем, значит, у вас сознание пошло впереди. Сознание всегда рисует ситуацию хуже, чем она есть. Не зря есть русская пословица: глаза страшатся, руки делают. Глаза – это сознание, а руки – это чувство. Поэтому любая проблема может решаться с камнем на душе, а может решаться легко. Научитесь легко относиться к проблемам. Дальше. Не забывайте, что жизнь – это игра. Жизнь – это наша роль, которую мы должны хорошо сыграть, но которая заканчивается. Жизнь – это не является реальностью. Наша истинная реальность за пределами жизни, по большому счету. Так вот, когда понимаете, что жизнь – это игра, тогда легче. Дальше. Научитесь диалектически относиться к жизни. Видите, две стороны медали. Видите плохого человека, найдите в нем хорошее. Критикуйте, сначала скажите хорошо, потом уже все, так сказать, то, что вы видите. И вот тогда вы уже не будете зависеть. Чувство любви только там, где есть противоположности. Дальше. Нужно быть оптимистом. Потому что если любая ситуация для нас выше и нам во благо, то горевать не стоит. Что еще? Нужно быть диалектичным в отношениях, щедрым и экономным одновременно, добрым и строгим, смелым и осторожным, деликатным. Вот если у вас чувства положительно равновешены, тогда у вас они будут работать. Если у вас только смелость, она может превратиться в наглость или безбашенность. Это проблема. Если только осторожность, она может превратиться в трусость. Так вот, если у вас диалектически равновешены черты характера, то вы будете жить чувствами. Что еще? Для того, чтобы наши чувства работали, нужно войти в состояние влюбленного человека. Нужно подражать в состоянии влюбленного человека. Вот мы когда чему-то учимся, что мы делаем? Мы подражаем. Вот увидите ли влюбленного человека и подражайте его состояние. Войдете в его состояние, и у вас будут работать чувства. Потому что у всех влюбленных чувства работают 100%. Зададим себе вопрос, что делает влюбленный человек? Во-первых, он живет этим чувством, для него любимый человек первый. Второе, он не будет кому-то смотреть на каких-то других женщин, восхищаться и так далее. Это нелепо. Дальше, он никогда не скажет пренебрежительно о любимом человеке. Это естественно. Он не будет увлекаться и поглощаться чем-то, забыв о любимом человеке, он всегда будет возвращаться к нему. Четвертое. Влюбленный человек будет нормально с уважением относиться к другим людям. У него темы превосходства, презрения не будет. Дальше. Влюбленный человек не будет воровать, грабить, убивать. Он не будет лгать. Он не будет кидаться в постель другой женщине. Ни в коем случае. И любимую женщину не потащит в постель. Потому что чувство для любви для него священно. Вы поняли, что я сейчас вам перечислил? Я вам перечислил 10 заповедей Моисея, которые отражают состояние влюбленного человека. То есть для того, чтобы жили чувства, нужно выполнять заповеди. Идем дальше. Каким должен быть влюбленный человек? Он должен жить чувством. Он не должен мстить. Он должен быть добродушным. Он должен усмирять свои инстинкты. Он должен быть гибким и готовым быть, идти на компромисс. Он должен развиваться, а не стоять на месте. Он должен быть готовым ради любви пожертвовать и собой, и жизнью в конечном счете. Что я вам перечислил? 9 заповедей блаженства Иисуса Христа. Если в иудаизме заповеди говорят о том, как вести себя человеку, то заповеди Христа говорят о том, каким должен быть человек. Так вот, все основные заповеди отражают состояние человека влюбленного. Хотите жить чувствами, выполняйте заповеди. Меняйте свой характер к лучшему. Улыбайтесь, радуйтесь, невзирая на обстоятельства. Для начала достаточно. Идем дальше. Хорошо, что семинар проходит в Кадыше. А мне как-то говорили, что у меня так получается, что все время что совпадения идут. Так. Домашнее задание. Я посмотрел домашнее задание для вебинара. Ну, приятно. Многие достаточно хорошо ориентируются. Сейчас времени, к сожалению, мало. Не знаю. Как-то мы все не успеваем пообщаться. Мне их, ну, и много информации важной, с одной стороны. И пообщаться хочется с другой. Хоть делаю каждый месяц эти вебинары, потому что в формат не укладываемся. Сколько времени? Да, идем дальше. Как общаться с ребенком, который относится ко мне ненавистью, оскорбляет и презирает? Чувствую, что к нему появляется чувство безразличия, тупость чувств. Чему он хочет научить? Понимаете, в чем дело? Ребенок, во-первых, отражает наше внутреннее состояние. Это зеркало. Значит, у нас внутри есть все это. Значит, первое правило. Начинаю приводить себя в порядок, работать над собой в конфликте. Дальше. У вас есть уникальная возможность работать над собой. Проверить инъекцию любви. Научитесь улыбаться, говорить комплименты, сохранять состояние радости, невзирая на то, что ребенок относится к ненависти и оскорбляет. Это же уникальная возможность. Мы как животные. Нас столкнули, мы огрызнулись. Нужно уходить от состояния животного, нужно становиться человеком. Ваше чувство не должно рабски зависеть от окружающего мира. У нас есть две системы чувств. Внешняя, так сказать, и внутренняя. Снаружи какая-то реакция допустима, но внутри-то должна быть любовь. А если мы внутри так же реагируем, ну какие же мы люди? Вот каждый день тренируйтесь улыбаться, ребенку говорить комплименты и внутри держать состояние радости. Где еще такое вы найдете? За очень большие деньги не найдете таких тренингов, где вам будут устраивать такие проверки. А у вас дома бесплатно. Вот и пробуйте. Можете прокомментировать ситуацию с Хабибом? Вы говорили о Федоре Емельяненке, о том, что он последний император. Значит ли, что эпоха таких людей, как Федор, проходит? С одной стороны, проходит, с другой стороны, я считаю, она начинается. У любого умирающего организма есть тенденции к возрождению. И обратите внимание, какое уважение во всем мире Федор завоевал. За счет чего? Не только за счет своего стиля, а за счет своего внутреннего состояния. И, кстати, с огромным уважением отнеслись многие представители ММА и просто американцы к Хабибу, который показал, что деньги не главное. По поводу Федора Емельяненко, здесь, понимаете, такой нюанс. Он демонстрирует как раз те качества, которые должны быть у человека, у любого человека. Человек должен быть верующим, человек должен быть нравственным. Человек не должен зависеть от окружающего мира рабски. Вот попробуйте оскорбить Емельяненко. Бесполезно. Потому что он выше этого. Как говорят мудреца, оскорбить невозможно. Он является примером как раз воспитательным для молодежи. Если на Западе деньги платят за скандальность, за низменные качества, то здесь человек демонстрирует высокие качества, невзирая на деньги. Вот, допустим, Мирка Крокоп, который проиграл Федора Емельяненко, он в Праге заработал намного больше денег, потому что он умеет скандалить, провокационные, так сказать, различные заявления делать. Но деньги, опять же, это не главное. Насчет, если говорить о стиле Федора Емельяненко, вот я когда смотрел последнее выступление с Сонином, меня все-таки удивило, что если раньше, можно сказать, был стиль Федора Емельяненко, то в этот раз я видел приемы, техники, а стиля не увидел. То есть и с моей точки зрения, проигрыш Федора Емельяненко в нескольких поединках явление чисто психологического порядка. Форму он совершенно не утратил. У него психологически внутреннее состояние изменилось настолько, что это сказалось на, в какой-то степени на реакции, на внутреннем состоянии, на энергии. А без энергии внутренней, без внутренней силы очень сложно победить. Чем, скажем так, особен, отличается стиль Емельяненко от всех других? Вот почему он так выделился? Потому что за счет своего внутреннего состояния, отрешенности, он умел соединить противоположности. То есть, если на Западе, скажем, в боевых искусствах прямая линия, то на Востоке это круг, это соединение двух противоположных линий. Что это означает? Это означает, что на Западе человек делает атаку, атака завершается, и он затем начинает переходить в оборону. То есть есть четкие две противоположных позиции. На Востоке оборона означает начало атаки. То есть человек атакует постоянно. Если он обороняется, это только на подготовкой начала атаки. Когда он атакует, это есть начало обороны. Поэтому атака и оборона переходят, как и движение в боевых искусствах восточных, одно в другое, неуловимо. И поэтому при таком подходе возможно контролировать намного лучше противника. Вот, допустим, техника борьбы с пятерыми противниками. Что из себя представляет? И набор приемов. Нужно убедить себя, что пять человек сейчас хотят убежать, что они испугались. И очень мало времени, чтобы положить их всех пятерых за очень короткое время. Тогда совершенно другой рисунок боя получается. Нужно себя убедить в том, что они уже проиграли, что они хотят убежать, и нужно просто технически их остановить. То же самое, если человек внутренне считает, что защита – это начало атаки, он по-другому себя ведет. Особенность стиля Емельяненко заключалась в том, что он великолепно контролировал ситуацию в любом положении, и что он умел контратаковать. То есть идет, нападает противник, а Емельяненко тут же мгновенно контратакует. Дальше, что бы он ни делал, он был мастером универсальным. Сказать, партер или кулачный бой мгновенно от одного уровня он переходил к другому. Сейчас этой универсальности я не вижу. Он атакует, потом он защищается, он только проводит кулачный бой, почему-то партер он отменяет. Перетекания движений у него нет, он делает паузы. И ощущение непрерывной атаки, которая была раньше, оно исчезло. Поэтому я считаю, что психологически, если форма физическая Емельяненко великолепна, психологически он еще не восстановился. И мне кажется, что нашим бойцам российским нужно больше внимания уделять психологической подготовке, а не только физической. С удовольствием будем каждый месяц с вами встречаться. Ну, информации много, мне хотелось бы действительно сказать, высказать. А так получается уголь-моголь. Начинаю серьезно, время уходит, начинаю отвечать на вопрос, вроде бы как бы не говоришь главного. Так, как быть с моим папой? Если с ним кто-то не согласен и делает не так, как он хочет, он начинает психовать, ругаться матом, выходить из себя. Ну вот это конкретная языческая схема мышления, неумение конфликтовать. И может вообще в запое идти. Ну, правильно, агрессия, если он ее сдержит, превратится в депрессию и дальше запой, чтобы затормозить программу самоуничтожения. Что делать в этой ситуации? Соглашаться с ним во всем и не вступать с ним в конфликт. Или все время пытаться ему объяснять, что его поведение недопустимо. Во втором случае разговор обычно заканчивается скандалом. Тем более, если я как дочь буду ему делать замечания, он вообще меня из дома выгонит. Ну, во-первых, относитесь к этому как к театру. Вы демонстративно соглашаетесь с ним, пойте ему дифирамбы, то есть доведите крайность до предела. Или говорите, ты абсолютно прав во всем. Помни, как в фильме. Вы правы, только немножечко не правы. То есть ты прав во всем, и даже в этом. А дальше говорите противоположную свою точку зрения. Ты вот в этом прав. И высказываете свое мнение. Но перед этим его похвалите. И потом посмотрите, что будет. Просто, еще раз говорю, для того, чтобы спорить, нужно ощутить единство. Чтобы ощутить единство, нужно сказать комплимент. А вы сразу кидаетесь бодаться. Сначала 10 раз похвалите его, скажите ему комплименты. Он говорит, что Земля квадратная. Да, бабочка, Земля квадратная. И ты совершенно прав в том, что она и круглая тоже. Не зависите так от ситуации. Отнеситесь с юмором. Поддакивайте. Говорите комплименты, увидите, что будет. Вопрос, как почувствовать божественное в себе? Вы говорили, что у человека есть два «я». Как почувствовать божественное? Никогда не давите чувство радости и счастья в душе. Нормальный человек, оказывается, всегда испытывает в душе постоянное чувство счастья. Это нормально для любого человека. Я это помню в детстве. У меня было огромное чувство счастья постоянно в душе. И я его давил. Я думал, как же так я могу? Вот тут то меня обидели, а я мне внутри наплевать. Я должен разозлиться. Или вот такая неприятность, кто-то умер, а у меня в душе счастье. Не, я должен горевать. Я пытался подстроиться под других людей. Я постоянно убивал в душе чувство радости и счастья. Для начала не убивайте это чувство. Хотелось бы более подробно остановиться на чувстве собственного достоинства, о котором мы говорили на прошлом семинаре. Чувство собственного достоинства – это искренне говорить о том, что вы хотите, чего вы не хотите. Это умение сказать «да» и умение сказать «нет». То есть, если вам не нравится, вы говорите «я не хочу этого делать». Мы привыкаем, да ладно, там невкусное съем, да ладно, не хочется, ну сделай, неудобно для людей. Вот это понятие неудобно, вот это повышенная стеснительность, это постоянное подавление своих чувств и своего достоинства. Потому что наша душа, защита собственного достоинства, это защита души, не тела, а души. А мы нашу душу постоянно, так сказать, унижаем вот своим как бы, желанием угодить другим. Научитесь говорить «да» и научитесь говорить «нет». Что такое интуиция? Можно ли ей доверять? Интуиция – это голос нашей души, которая знает будущее. Доверять ей можно только, если вы в хорошем состоянии. Если вы озлоблены, недовольны, осуждаете людей, то ваша интуиция подсказывает вам обратный путь. Вы пришли в казино и хотите выиграть крупную сумму денег. Во-первых, на халяву деньги иметь вредно. Во-вторых, если выиграете крупную сумму в казино, то у вас разошлется желание еще больше выиграть. Как один мой знакомый мне рассказывал, к нему пришел в казино его приятель, выиграл за ночь 70 тысяч долларов и ушел. А на другой день вернулся, проиграл эти 70 тысяч долларов, потом проиграл свой дом и ресторан. Так вот, интуиция вам должна подсказать, что выиграть вы не можете. А если у вас хорошая интуиция, вы ее слушаете, то вы выиграете деньги. Только вот она вам подскажет, как выиграть деньги, но она вам не сможет подсказать, что будет потом. Поэтому понятие интуиции – это понятие очень такое, обоюдоострое. Скажите, всегда ли отсутствие детей в семье является признаком душевного неблагополучия? Или у человека может быть другое предназначение? И ему не обязательно иметь детей. Например, у Иисуса не было детей у Матронушки. Да, это вполне возможно. То есть, как говорится, исключение подтверждает правило. В среднем люди должны, как Бог сказал, плодиться и размножаться. Но это, так сказать, не абсолютная цель. Цель познания Творца, цель развития. И здесь одному нужны дети, много другому идут ограничения. Вопросов очень много интересных, конечно. Может быть, я диск потом выпущу. Я думаю, нужно по поводу конфликта с Хабибом Макгрегором ответить. Но здесь очень интересно, что. Ну, во-первых, почему мы любим конфликты? Почему, сказать, любим боевики и прочее? Почему такую популярность завоевывают бои смешанного стиля? Дело в том, что конфликт – это развитие. Мы просто привыкли считать конфликтом, когда он уже обостряется до максимума и уже идет уничтожение. А конфликт сам по себе – это противоречие, без противоречия, без разницы потенциалов, просто развития не будет. Так вот, счастье – это умение правильно решать конфликты, а не их отсутствие. Но поскольку религия нас нацеливала, опять же, по своей наивности, по языческим представлениям, что счастье – это отсутствие конфликта, то построить бесконфликтное общество пытались, а это было просто невозможно. Вот коммунисты пытались такое бесконфликтное общество построить, а в результате перемолотили кучу народу. Потому что, когда мы отрицаем деньги, мы станем их рабами. Когда мы отрицаем конфликт, мы станем его рабом. Так вот, конфликт нужен, но нужно его правильно решать. А так получается, что люди порядочные, люди верующие, говорят, вот конфликта не должно быть, от конфликта уходят. И вместе с этим конфликтом они уходят от развития. И получается, что порядочный человек перестает развиваться. А воры, негодяи и жулики конфликтуют и развиваются, и ближе к Богу, чем порядочные. Поэтому мы так любим смотреть фильмы про авантюристов и так далее. Потому что это конфликт и это развитие. Как ни странно. Так что нам нужно еще понять какие-то, пересмотреть, наверное, базовые ценности и отношение к ним, чтобы разобраться в том, что происходит. По поводу боевых искусств. Дело в том, что это шоу. Это гладиаторские бои. Поэтому, скажем так, когда задирают друг друга противники, когда делается из этого шоу, я считаю, это нормально. Но вот в ситуации с Макгрегором, там была совершенно другая картина. Когда задирают друг друга или где-то в какой-то степени унижают, это игра. А когда идет оскорбление религии близких, это уже совершенно другая картина. И Макгрегор это делал демонстративно. Тогда возникает вопрос. Неужели он такой патологический человек, что он так решил делать? Но он не такой, это видно. Это достаточно умный человек, незаурядный. Он прекрасный шоумен. Это человек, который зарабатывает больше всего за историю ММА. Он за один бой с Майвезером получил 100 миллионов долларов. Это человек-артист. Очень неглупый и очень незаурядный. Вопрос, почему он себя стал так вести? Ну хорошо, у него деньги затмили все, и он, так сказать, стал морально разлагаться. Но после боя этого он отказался возбуждать уголовное дело. Отозвал свои претензии. Нормальный мужской поступок. Это не вяжется с его, так сказать, наглым поведением и прочее. Тогда вопрос, в чем конфликт? И в чем причина его такого поведения? Вот я когда стал анализировать, особенно когда услышал, что водитель сдал автобус назад, когда Макгрегор с группой своих товарищей откуда-то узнал, где будет автобус, и подбежал. Тогда все как-то стало раскладываться на свои места. Дело в том, что вот эти оскорбления какую цель имели? Если человека оскорбляют, у него вспыхивает возмущение, а в ответная агрессия, и если он ее не может реализовать, то тогда она разворачивается против него. Я говорил об этом механизме. Значит, человек резко начинает терять силы, концентрацию, и он может проиграть. Вот был расчет Макгрегора. То есть Он прекрасно понимал, что вряд ли он выиграет, поэтому ставку сделал на психологическую обработку противника. Но здесь есть нюансы. Но хорошо, он начал оскорблять, надеясь, что выиграет. А вот тогда зачем нужно было собираться там 10-15 человек, бросать в автобус этажерки, стулья? И в чем был замысел? И вот если вдуматься, то тут уже гораздо более ситуация-то серьезная. Здесь уже не просто конфликт одного бойца с другим. Вдумайтесь, что было бы, если бы Хабиб вышел с друзьями, и было 3 человека все, а там 20 человек. Скорее всего, их бы схватили, обездвижили, и потом Макгрегор стал бы издеваться, а ответить невозможно, и тогда человек внутренне бы перегорел. То есть ненависть, возмущение, ярость были бы такими, что если они не реализуются, они идут внутренне, разрывают человека изнутри. И вот здесь возникает вопрос, если водитель сдал назад, то значит он был в определенной степени в заговоре. С кем? Неужели Макгрегор заплатил миллионы и сколько долларов водителю или сказать, руководству UFC? Это вряд ли. Неужели Макгрегор так просчитал ситуацию, собрал 20 человек откуда-то, через свои службы узнал, где проедет автобус? Все это сложно стыкуется. Вряд ли Макгрегор все это мог придумать. И вывод так, как ни странно, напрашивается один. Его консультировали, скорее всего, спецслужбы США. Потому что здесь явное, очень хорошее знание психологическое, так сказать, особенности любого человека. Причем тут спецслужбы США? Емельяненко перед боем предыдущего вызывали в ЦРУ, допрашивали. Была фотография, там представитель ЦРУ, такая дама роскошная, которой любая фотомодель позавидует. Я подумал, а при чем тут такие дамы, допрашивают Емельяненко перед боем? А потом я понял, это также психическая обработка. Его раскачивали максимально, надеясь на то, что он проиграет бой. Для чего это нужно? Когда Сонин на какое-то мгновение взял верх над Емельяненко в партере, весь зал кричал «USA, USA». Уже давно спорт стал политикой. Почему? Потому что когда спортсмены какой-то страны побеждают, это говорит о том, что у нее есть будущее, у нее есть энергия. Спортивные достижения – это не просто достижения. Это показатель состоятельности страны, ее будущего как такового. Америка чувствует свою катастрофичность. Поэтому она пытается сделать все, чтобы принизить достижения российских спортсменов. Ведь посмотрите, Макгрегор вел себя по отношению к Нурмагомедову точно так же, как Соединенные Штаты Америки ведут себя по отношению к России. В плане Олимпийских игр, в плане оскорбления и унижения наших спортсменов. Что это как не унижение, лишение выступать под собственным флагом? Почерк один и тот же. То есть мы здесь видим конкретную провокацию, скорее всего, с участием спецслужб, для того, чтобы вывести из строя возможного победителя. Реакция Хабиба. Он очень профессионально и правильно себя повел. В принципе, то же самое делает Россия. Поведение президента России и поведение Хабиба идентично. То есть Хабиб сказал, я отвечу потом на ринге. И ответил. То есть он не стал энергию запихивать внутрь агрессивную и не стал ее выплескивать. Он ее отложил до времени. И она реализовалась. Так вот, в чем отличие, скажем, Макгрегора от Нурмагомедова? Макгрегор идет в русле западных традиций. То есть физически ударить – это тюрьма, это уголовное дело. А плевать в душу, оскорблять – это нормально. То есть когда человек… То есть понятие души, нравственности и чести на Западе не имеет никакого значения. Может ли выжить цивилизация, у которой понятия души, чести и нравственности перестали иметь значение какое-то, а значение имеет только тело? Естественно, нет. Естественно, она будет слабеть, эта цивилизация. Естественно, она будет умирать. Если Хабиб после боя говорил, мне плевать, что я не хорошо бился, мне главное было его унизить, то есть он пытался хоть как-то взять, если не физически, то одержать моральную победу, то получилось, что он ни физически, ни морально не одержал. А Хабиб после, перед боем, если перед боем Макгрегор пытался максимально оскорбить и унизить, то Хабиб перед боем молился, чтобы ни у него, ни у Макгрегора не было травм. Разный подход. Насчет того, что он бросился после боя пар выпустить, в принципе, это неумение конфликтовать. Это конфликт на физическом уровне. Он мог бы совершенно спокойно выйти на ринг и сказать, что этот человек, я пообещал этому человеку, так сказать, в ответ на его оскорбление разобраться во время боя, я это сделал. Вот он получил то, что просил. Или выйти и сказать, уважаемая публика, к сожалению, на Западе можно оскорблять и унижать человека, его достоинства, его близких, его религию. Когда человек это делает, он оскорбляет и унижает себя. Поэтому мне пришлось преподать урок Конору Макгрегору для того, чтобы хоть как-то его воспитать. Я считаю, я надеюсь, что это ему поможет. Или во время пресс-конференции, когда Конор Макгрегор оскорблял, Хабиб мог бы показать на него рукой и сказать, уважаемые фоторепортеры и репортеры, посмотрите на этого человека. Я ему очень сочувствую. Наверное, мама его плохо воспитывала. Потому что оскорблять и унижать народ, религию недостойно. Это, в первую очередь, пачкает и его родители, и его. Посмотрите на него, он себя испачкал. Он не меня испачкал, он себя. Ему можно посочувствовать. Вот я ему лично сочувствую. То есть словами можно добиться гораздо большего, чем кулаками. Тем более с кулаками, если бы он ударил, нанес какое-то повреждение, это была бы тюрьма. То есть кулаки ничего не решают. А словами он мог бы не только унизить и остановить Макгрегора, он мог бы его воспитать и воспитать вместе с тем всю эту орду фоторепортеров, которая забыла о понятии нравственность, религия и честь, а думает только о деньгах. В этом плане достаточно показательно, что два, можно сказать, самых известных российских бойца, Емельяненко и Нурмагомедов, являются верующими. И, кстати, когда Хабиб победил в очередной раз, я посмотрел, когда переводили то, что он говорил, то диктор не перевел его слова, что в первую очередь я благодарен Богу за то, что я победил. А такие слова надо переводить. Поэтому, как бы там что ни было, но есть тенденция в России, тенденция защиты души, чести и совести, и эта тенденция начинает все более, так сказать, проглядывать. Это очень важно. По поводу гордыни, у Нурмагомедова, вот тут письмо написал кто-то хорошее, что гордыня у Нурмагомедова повышенная, что он там осуждал и с презрением относился к людям. Вот это есть как раз тема людей, которые живут душой и верующих. У них очень часто бывает искушение презирать людей недостойных, сказать, неверующих, и это опасно и для здоровья, и для судьбы. Кстати, вот почему часто чиновники у власти подлецы и негодяи. Я на эту тему имел разговор с одним человеком. Он говорит, вот есть сейчас возможность выбрать двоих. Вот у власти сейчас находится тот человек, который грабитель, вор, недостойный человек. Я человек порядочный, но у меня мало шансов попасть во власть. Я говорю, потому что вы гораздо хуже, чем он. Он был удивлен. Я говорю, чем же хуже? Я говорю, а вы считаете его подлецом, негодяем, вы его презираете от всей души. А презрение – это убийство на тонком плане и его, и вас, и всех окружающих. А он знает, что он негодяй, поэтому он никого не осуждает и не презирает. Так вот, для Бога презирающий намного опаснее, чем вор и негодяй. Поэтому вы гораздо больше преступник, чем он. Поэтому вам тяжело быть во власти, и вам нельзя быть во власти. Так вот, насчет, кстати, Нурмагомедова. Он умеет преодолеть вот это чувство превосходства, и он блестяще как раз решил вопрос о конфликте. Вот я посмотрел на страницах интернета Олег Токтаров, там в полемике достаточно обидные слова высказал в адрес дагестанцев, возник конфликт, посыпались угрозы. Он в ответ сказал, что если те, кто угрожает, пускай приходят к нему в Ростове на ринг, и он готов сразиться с любым, с одним условием, что выйдет с ринга только один человек. То есть конфликт начал принимать такую затяжную форму, и причем конфликт весьма опасный. Что сделал Нурмагомедов? Он пригласил Токтарова в гости. И тот был растроган, и я посмотрел уже на другой день, взял билет и приехал в Дагестан, и больше никаких вопросов не возникало. Кто прав, кто не прав, кто смелее, кто, кто более смелый, кто менее смелый и так далее. Вот это умение решать, вот это и есть умение подниматься над проблемами, умение решать конфликт и противника сделать оппонента своим другом и единомышленником. Поэтому я думаю, что когда Хабиб сказал, что он бережет свою голову, и когда его отец сказал, что он через пару лет закончит свою деятельность, я считаю это очень правильно. Потому что такому человеку не место уже на ринге, ему нужно в политике быть. Я думаю, вот таких людей как раз в правительстве России не хватает. Порядочных, честных и не ворующих. Так что, я думаю, Хабиба можно спокойно делать членом правительства России. Так, какие вопросы? Так, спасибо за семинар. Создалось впечатление, что вы хотели поговорить о серьезных делах, но пришлось пойти на уступки молодежи. Но нельзя быть серьезным человеком-то слишком. О приближении времени апокалипсиса, как к нему подготовиться. Я думаю, эта тема действительно важная. Я хотел говорить, но невозможно, надо больше времени. Для себя сделал следующие выводы. Всегда работал над собой, не напрягаясь, время от времени. Пришло время системно браться за выработку постоянного стремления к Богу. Понимаете, в чем дело? Время не пришло, время уже ушло почти. Времени осталось гораздо меньше, чем мы думаем, как сказал иеромонах Серафим Роуз. Поэтому сейчас вопросы, изменения характера, это, жизненно важный вопрос. Старайтесь, еще раз хочу сказать, жизнь – это счастье. Пребывание на земле – это радость. Любые вопросы можно решить. Нет никого, кто сильнее Бога. Вся эта, ситуация умирания дана Богом для того, чтобы мы обрели дорогу к Нему, вернулись. А для этого нужно изменять себя к лучшему, менять характер. Поэтому это нужно сейчас делать каждую минуту. Так, что еще? Ну, какие итоги? У меня здесь вот куча всяких записей, я сказал где-то одну тридцатую того, что хотел сказать. Но, наверное, придется пораньше встретиться, и я все-таки хочу вот эту тему изменения характера и того, что мы называем приближением Царствия Божьего, осветить полнее. Вот любые темы, если непонятные по тому, что мы называем Царствие Божие, по притчам Христа, по, тому, что мы называем концом света, задавайте, я отвечу на следующем нашем общении. Ну, а сейчас не отлынивайте. Желаю вам успехов, любви. Не будьте серьезными. Радуйтесь, веселитесь. Всего доброго.